Глава 931. Ци древнего бога. Зверь Ван Юй страшно взревел, и крик его, наполненный мощью древнего бога, эхом разнесся по округе. В звездном пространстве перед зверем раскрылась трещина и быстро поползла в сторону Сюаньбао. В один момент волна разрушения нахлынула на Сюаньбао, с грохотом сотрясая пространство. Сохраняя спокойствие и невозмутимость, он взмахнул правой рукой, показав ей на гигантский наконечник стрелы впереди, и крикнул: «Пустота границ тьмы!» Ян Лэйцзи сощурил глаза, и на его лице появилось выражение мрачной сосредоточенности. Эта стрела, насколько он помнил, является одним из великих артефактов Альянса Культивации — стрела пустоты границ тьмы. Об истории этого артефакта известно немного. Согласно слухам, очень давно, когда еще существовал мир бессмертных, эта стрела обогрелась какой-то удивительной кровью и благодаря ей получила невероятные способности. Готовя вторжение в регион Альянса, Янь Лэйцзи постарался припомнить все, что знал про культиваторов Альянса, чтобы подготовиться к возможным атакам и найти противодействие. Теперь, увидев стрелу пустоты границ тьмы, Янь Лэйцзи растянул губы в холодной усмешке. «Говорят, у этой стрелы весьма загадочные способности. Даже не знаю, кто из них возьмет верх. Стрела или же Ван Юэ?» — произнес он. Сяньбао взмахнул пальцем, и стрела, повинуясь ему, задрожала, а затем резко полетела вперед, словно ей и правда выстрелили с гигантского лука. На огромной скорости она помчалась к Ван Юэ. В огромных глазах чудовища показалась дикая злоба, когда Ван Юэ посмотрел на подступающую опасность. Он отчетливо ощущал большую опасность, исходящую от стрелы. Зверь раскрыл гигантскую пасть и страшно зарычал. От этого рыка перед чудовищем в воздухе появилось множество сияющих огоньков, которые, собравшись воедино, превратились в колоссальных размеров палец. Палец древнего бога! Возникнув, палец резко двинулся вперед, прямо навстречу подлетающей стреле. Однако Ван Юй не думал смолкать, и, сдав еще один оглушительный рык, он начал исторгать из себя множество зверей Ван Юй меньшего размера. Их были сотни, даже тысячи. Все чудовища были разного размера, от 1000 до 10 000 джонов. И теперь битва превратилась в еще больший кавардак. Сражение теперь стало напоминать не битву регионов Альянса и Лутянь, а битву Альянса с Ван Юэ. Маленькие Ван Юэ ринулись в разные стороны. Культиваторы Альянса с искаженными от страха лицами один за другим бросились на утёк. Однако в скорости они на несколько порядков уступали Ван Юэ. Наполнив собой пространство, звери Ван Юэ устроили культиваторам кровавую баню. В этой битве от чудовищ досталось и культиваторам Лутянь. Один из них с телом длиной в 3000 джонов попытался проглотить Ван Линя, однако тот, помрачнев лицом, все же уклонился и постарался побыстрее отделаться от назойливого зверя, не желая вступать с ним в битву. Ван Линь знал, что у всех этих появившихся маленьких Ван Юй есть лишь одна единственная цель — создать палец древнего бога с самой большой мощи. Тем временем стрела пустоты границ тьмы налетела на порожденный огромным Ван Юй палец древнего бога. Столкновение двух противоборствующих огромных сил породило грохот и звуковую волну невероятной мощи. В один момент грохот разлетелся по всей северной части звездного региона. Можно было увидеть, как от кровавых узоров на поверхности наконечника стрелы хлынули потоки огромной силы. Они соединились друг с другом, сформировав нематериальное подобие наконечника. Обладая такой силой, стрела расколола палец древнего бога и продолжила свой путь, чтобы вонзиться уже в самого Ван Юэ. Ван Линь в страхе расширил глаза, глядя на происходящее. Ван Юй замер на секунду, а затем гневно зарычал. Следом за ним зарычали и все остальные маленькие звери Ван Юй, что были вокруг. Они остановились и повернули головы в сторону своего родителя. Даже преследующий Ван Линя зверь прекратил свою погоню. Теперь мать Ван Юй рычала вместе с тысячами своих отпрысков. Чудовища кричали хором, вплетая свой голос в один единый общий рык. И вокруг в звездном пространстве один за другим начали возникать пальцы древних богов. Густые потоки силы древнего бога заполнили пространство. В этот момент Ван Линь отчетливо почувствовал, как встают дыбом все до единого волоса на его теле. В его глазах вспыхнул восторг вместе с ликованием, и Ван Линь жадностью начал всматриваться в грандиозную сцену. Все это зрелище повергло Ван Линя в состояние экстаза. «Ци древнего бога! Не ожидал, что здесь появятся ци древнего бога. Аура, конечно, слабовата, но это, несомненно, ци древнего бога!» В восторге думал он. Бесчисленное множество пальцев древнего бога начали с бешеной скоростью сгущаться и становиться плотней. Все культиваторы вокруг замерли, наблюдая за этим, а один из пальцев почти достиг материальной формы. На этом пальце невероятно отчетливо проступили множество прожилок и дорожек. Даже Сюань Бао замер от увиденного. На его лицо наползло мрачное выражение. «Этот зверь Ван Юэ не похож на тех, что описано в наших древних хрониках. Однако у нас есть стрела пустоты и границ тьмы. Пусть даже зверь будет вдвое сильней, ему все равно не уйти от стрелы». Господин Сюань Бао был чрезвычайно уверен в силе своего артефакта. «Моя стрела пустоты границ тьмы — артефакт лишь 9-го уровня силы. Если я смогу поглотить Ван Юэ и создать из него артефакт, который определенно станет еще одним артефактом пустоты границ тьмы, а затем соединить 2 артефакта в один, то я, учитывая тысячелетие, что потратил на подготовку, смогу с 80% вероятностью на успех попытаться создать артефакт 8-го уровня силы. Таким образом, его статус среди старейшин возрастет, и у меня появится небольшая возможность противостоять Джун Сюаньзе», — думал Сюань Бао. Стрела же, не сбавляя скорости, налетела на ставший почти материальным палец древнего бога. Продолжая реветь, Ван Юй двинулся вперед. Его массивное тело навалилось на палец древнего бога, поддерживая и подталкивая его вперед. От столкновения пальца и стрелы хлынула ударная волна, а вся северная часть региона Альянса сдрожала, искажаясь от ужасной мощи. Палец древнего бога, дернувшись, в 1 секунду рассыпался, перестав существовать, а у всех культиваторов вокруг, включая Ван Линя, забурлила бежавшая по венам кровь и фонтаном ударила изо рта. Многим культиваторам пришлось гораздо хуже, чем Ван Линю. Вместе с кровью они отхаркивали куски плоти и довольно быстро умерли от болевого шока. Даже культиваторы уровня Сю и Шэньзы строгнулись от этой мощи. С искаженными в гримасах лицами они поспешили отступить подальше. В несколько мгновений вокруг Ван Юй не осталось ни одного культиватора. Лишь 4 стража бессмертных в золотых доспехах непоколебимо стояли около чудовища. Когда был уничтожен палец древнего бога, маленькие Ван Юй, к удивлению многих, большей частью своей погибли. Из погибших чудовищ хлынула синяя кровь, и теперь казалось, будто все звездное пространство вокруг в один миг поменяло свой цвет на синий. Ван Линь в первый раз увидел, чтобы Ван Юй вот так вот погибал, разлетевшись на куски. Погибли лишь маленькие Ван Юи, но все равно разрушительная сила, порожденная их смертью, получилась слишком огромной. Ван Юи — животное, живущее внутри древних богов. Тела чудовищ невероятно крепкие, и их силу трудно себе вообразить. У обычных культиваторов не хватит сил разорвать на части даже самого маленького Ван Юи, но теперь легенды о неуязвимости этих тварей просто были развеяны и уничтожены прямо на глазах. В конце концов, это что за артефакт такой? «Стрела пустоты границ тьмы. Какой силой она обладает?» В изумлении подумал Ван Линь, вытирая окровавленный рот. Он смотрел на происходящее, чувствуя, как в груди поднимается страх. Однако, кроме пальца древнего бога и множества зверей Ван Юи, начала разрушаться и сама стрела. По поверхности ее наконечника поползли мелкие трещины, и от нее кусок за куском начали отваливаться части. Сюань Бао ярко сверкнул глазами. Все произошло немного не так, как он рассчитывал. Однако не случилось ничего, что он не предполагал. «Этот Ван Юэ принадлежит мне!» — усмехнулся он. С кончика уже почти разрушившейся стрелы выстрелил луч черного света. В следующую секунду луч превратился в еще одну стрелу. Она была длиной всего в 3 дюйма, но по форме была точно такой же, как большая стрела. Однако одна разница была. Кровавые узоры на ее наконечнике не были темными. Они были ярко-красными, словно наконечник только-только макнули в лужу свежей крови. Свежая яркая кровь. И эта маленькая стрела и была настоящей стрелой пустоты и границ тьмы. На скорости, которую невозможно представить, стрела вонзилась Ван Юэ между глаз. Поразив врага, стрела испустила бешеный поток огромной силы, и огромный зверь в первый раз вздрогнул и подался назад. Черная воронка закрутилась между глаз чудовища. Эта воронка была лишь бешено вращающейся стрелой. Синяя кровь фонтаном ударила из пронзенного места. Стрела же крутилась все быстрее. С каждым новым порезом все больше крови вытекало из раненого Ван Юэ. Зверь завыл, он горестно закричал от боли, и подобный голос звездное небо не слышало очень давно. Крик изнывающего от мучительной боли зверя по-настоящему испугал Ван Линя. Глядя на чудовище, он быстро двинулся назад, подальше от этого места. Древнее чудище в первый раз в своей бесконечно длинной жизни испытало подобную боль. Никто еще не ранил его так сильно. От горестного воя порожденные им маленькие Ван Юи начали разрываться на куски. Вскоре один за другим они все погибли. Глаза же большого Ван Юя окрасились красным, и в них засветилась огромная злоба. В эту минуту злость затмила все эмоции и чувства, что он испытывал до этого в своей жизни. Теперь дело касалось его жизни. Вращающаяся между двух его глаз стрела угрожала его существованию. Ван Юй издал яростный клич, которого никогда не издавал прежде. Внезапно вокруг него появились 7 расплывающихся сияющих точек. Раздираемый стрелой, Ван Юй зарычал еще сильней, и одна из этих точек вспыхнула ослепительным светом и исчезла. Искра древнего бога, и она уничтожилась. Ван Линь с жадностью вглядывался в эту удивительную сцену. После разрушения искры из тела Ван Юя ударил поток бешеной энергии. Его сила превосходила немыслимые пределы, и воронка меж глаз чудовища разрушилась под таким напором. Хлынувшая сила просто разорвала ее на части. Стрела же под воздействием этой силы была вынуждена отлететь назад, вылетев наружу из раны зверя. Превозносимый Сюань Бао аж перекосился в лице от этого зрелища. «Не может быть! В записях же говорилось, что обычный Ван Юй не может выжить под атакой артефакта пустоты границ тьмы. Этот Ван Юй могуч телом, однако и он должен как минимум получить тяжелые раны!» В изумлении воскликнул Сюань Бао. Янь Лэй Цзы сверху посмотрел на все это, и губы его растянулись в едва заметной усмешке. Как уже было сказано, приведя Ван Юй в регион Альянса, необходимо хорошенько разозлить его. Чем сильнее он злится, тем лучше для нас, и чем больше его ранят, тем сильнее будет его гнев. Гнев Ван Юй уже в эту минуту достиг своего предела. Он применил силу древнего бога, чтобы прогнать стрелу. Сильнейшая боль все еще охватывала его тело, и от этой боли зверь едва не терял сознание. Его глаза покраснели, в мозгу же пульсировала одна единственная мысль: «Убивать, убивать, убивать».